Глава 43. Марк. Остановить Камиллу мне не позволил отец. Потребовал полностью отчитаться по делам компании и, завалив новыми заданиями, начал и сам раньше времени втягиваться в процесс. Стоило мне завести разговор о Камилле, а вернее предъявить отцу за гребаный отпуск, как он тут же заговорил с загадками. «Марк, а что ты сделал для Камиллы, чтобы она перестала воспринимать тебя как наказание?» «Бать, ну ты серьезно?» Не выдержав, психанул я и, загибая пальцы, перечислил. Я ухаживал, пытался сблизиться и еще... Короче, я все просчитал. «Ты просчитался», — покачав головой, констатировал отец. Свел брови на переносице и, вздохнув, заметил. «Вот в бизнесе ты спец. Это я уже понял. Умудрился свой тянуть и семейный не просрать. А в женщинах ты ни хрена не разбираешься». «Да ладно». Хохотнул я, но, вычленив из его речи неожиданный элемент, охнул. «Постой. А откуда ты знаешь про мой бизнес? Камилла сдала». «Ну вот опять». Закатив глаза, он прицикнул языком и, покачав головой, добавил. «Камилла, находясь между двух огней, умудрилась соблюсти твои и мои интересы, напрочь забыв о себе. А кто тогда? Больше некому». Пробурчал я и, проанализировав очевидное, выпалил. «Так это твой дружок пронюхал? Андрей, мать его, Романович». «Вот гад! Сразу Камилле клинья подбивать начал, а как узнал, что мы женаты, решил через тебя действовать». «Дурень!» — постучав пальцем по лбу, рассмеялся отец. «Андрюха — мировой мужик, а Камилле присматривался по моему совету. Ничего такого, о чем ты подумал, там нет. А что есть?» — взревел я и, махнув рукой в сторону двери, дополнил. «Вот куда он ее увез? А ты даже не помешал. Думаешь, я настолько тупой?» «Ты не тупой, ты олень». — рассмеялся отец, поиграв бровями, и вернул меня к первоначальной теме. — Кроме ухаживания, сближения, что еще ты сделал? — А что еще надо? — устало выдохнул я и, плюхнувшись на диван, проворчал. — Богатый, щедрый, местами красивый, не пойму, что ей не так. — А ты ее историю знаешь? — посерьезнел отец и, поддавшись вперед, перечислил. — Что росла без отца, что мужчинам не доверяет, что боится обжечься. — Это ты понял? — Как думаешь, чего ей не хватает? Он смотрел на меня с легкой улыбкой, и я впервые задумался, что может заставить женщину довериться, расслабиться и позволить себя любить и быть любимой. Той, что в каждом мужчине видела опасность, а в его поступках и словах — подвох. И каким она видела меня? Любви. Выдавил растерянно, а отец кивнул. Ты же все время пахал и учился, учился и пахал. Как строил свои отношения? Отношения? Криво усмехнулся я и, оторопев от очевидных выводов, проблеял. Да никак. Что падало в руки, то и брал. Там усилий не требовалось, и мои временные пасси знали, на что шли. — А от Камиллы ты чего ждешь? — вкрадчиво продолжил отец. — Любви, семьи, детей. И, задумываясь, перечислил я, и, взъерошив волосы, возмущенно буркнул. — Люблю я ее, понимаешь? — А она понимает? — уточнил батя, а я чертыхнулся. Сполошившись, подскочил с дивана и рванул к двери, протараторил. Я за ней. Найду и во всем признаюсь. Не могу так больше. Стой! Рявкнул папа и, погрозив пальцем, посоветовал. Не торопись. Пусть остынет, иначе опять дров наломаете. Она же с ним уехала. Насупившись, прокатал я и, сжав руки в кулаки, отрезал. Не отдам. Моя. Он и не претендует. Тихо рассмеялся отец и, поймав мой недоверчивый взгляд, заверил. Поверь мне, он тебе не конкурент. «С чего вдруг такая уверенность? Ты что-то знаешь?» «Больше, чем ты», — уклончиво ответил батя и, подняв руки, предупредил. «Даже не спрашивай, это не моя тайна». «Тайна? Ну, супер!» Заворчал я и, вернувшись, приземлил свою задницу в кресло и обреченно добавил. «Этого мне только не хватало». К мнению отца я прислушался, но выдержал ровно 3 дня. «Ну, как выдержал?» Несколько раз пытался отправить ей сообщения, но они оставались непрочитанными. А дозвониться просто не получилось. Зато успел стать свидетелем, как с ней воркует Андрей, мать его Романович. Застал, входя в кабинет, а когда он назвал ее по имени и добавил «моя вредная малышка», я не выдержал. «А ничего, что ваша вредная малышка?» — выделил последнее слово извительным тоном, зарычал я, следом рявкнув. «Все еще моя жена. Ничего не напрягает?» «Абсолютно нет», — завершив звонок, отозвался он. «Где она?» Хлопнув дверью кабинета, зарычал я и, шагнув ближе, навис над соперником, развалившимся в кресле. «В отпуске. А ты с какой целью интересуешься?» — подразнил этот гад. Стас скрестил руки на груди и, нахмурившись, напомнил. «Кажется, до поездки ты тут орал про развод. Или я ошибаюсь?» «Не будет никакого развода», — выпалил я и, стиснув зубы, зашипел. «Я ее люблю, а вы?» «И я люблю», — перебив, заверил Андрей Романович и, сняв очки, посмотрел в упор, тихо дополнив. «Не представляешь, как сильно». «И вы так смело об этом говорите?» — хохотнул я и, теряя контроль, пошел на него с рычанием. «Да я тебя сейчас...» Он даже не дернулся, продолжая смотреть в упор, а я вдруг замер, уставившись в его глаза. Один голубой, другой зеленый, как у Камиллы. «Отец? Родной отец моей жены? Да быть этого не может!» В лицо ударил жар стыда, а я гулко сглотнул и попятился, мотая головой. Андрей Романович тихо рассмеялся и, склонив голову на бок, посмотрел на меня, как на провинившегося ребенка. «Понял? Наконец-то!» Проурчал он довольно и, сведя брови на переносице, пророкотал. «Любишь? Докажи. И не забывай, что я обещал сделать, если ты ее обидишь». Развернувшись, он вышел из кабинета, оставив меня в полном раздрае. Память тут же подкинула ситуации, когда, поддавшись ревности, я вел себя как дебил. Прав был отец. Я типичный олень.